Вовочка подходит к папе и говорит: «Папа, папа, ты не мог бы мне объяснить, что такое парламент?» Он говорит: «Сынок, вот ты знаешь, кем я работаю?» Он говорит: «Конечно, папа, ты же психиатр в сумасшедшем доме». Вот, вот Дума и правительство – это как раз как большой такой сумасшедший дом. Вот в нижней палате находятся буйные, да, а в верхней находится смирный. Медсестра открывает дверь в отделение дистрофии и смотрит, там летают под потолком дистрофики. Она говорит: «Привет, орлы!» А ей говорит: «Блядь, мы не орлы, это просто твоя сменщица забыла вентилятор выключить». Летит орел на высоте 1000 метров. Из жопы вылезает глист и говорит: «Какая высота, командир?» Он говорит: 1000 метров. Он говорит: «Давай, лети». Он говорит: «Тот летит дальше, 5000 метров. Он говорит, вылезает опять глист и говорит: «Командир, какая высота?» Он говорит: 5000 метров. Он говорит: «Только не обострись, блядь, вот натуги. Экипаж, блядь, волнуется, блядь». Муж возвращается из командировки, смотрит... Смотрит, в постели с его женой лежит грузин-россиянин. Он говорит: «Блин, что здесь происходит?» Она говорит: «Да летался голубь. Пока летал, здесь, бля, орел гнездо свил». Два горячих эстонских парня идут по острову Саарема. Один говорит: «Юка, то теперь куда?» То говорит: «Домой». Сто, говорит, в сторону моря. Говорит: «Посему? А здесь все дороги ведут в сторону моря. Ёбаный остров». Эстонец заполняет анкету о приеме на работу. Ему говорит: «Ну, заполняйте. Вы единственный сын в семье?» То говорит: «Вы знаете, у моих мам и с папой никогда не было детей». Ему говорит: «А вы-то откуда тогда?» «Из Эстонии». «Из Эстонии». Два горячих эстонских парня стучатся в маленький публичный дом на окраине хутора. Им открывает бендерша и говорит: «Что надо?» Они говорят: «Мы хотим ебаться». Он говорит: «Хорошо, у нас эти женщины стоят 100 крон». Они говорят: «У нас есть только 20». Она говорит: «За 20 крон вы можете выебать друг друга вон в тех кустах». Они говорят: «Спасибо», уходят. Через полчаса опять стук в дверь. Опять наша хозяйка открывает, смотрит, на пороге те же двое. Она говорит: «Что надо?» Они говорят: «Мы хотели узнать, куда деньги давать». А в крайне маленького югославского хутора стук в дверь. Открывает старушка, на пороге двое вооруженных до зубов молодчиков. Они говорят: «Ты ебана мать?» Она говорит: «Я». «Мужайся, мать, ёбана убили». В купе поезда дальнего следования едут двое. Хохол и еврей. Еврей жрет маленькую тараньку, а хохол разрезал батон вдоль, на него положил колбасу, помидоры, там специи какие-то, положил укропчик и трескает. Смотрит на еврея и говорит: «Чего рыбку-то жрешь? Бедный, что ли?» Он говорит: «Ты дурак, что ли? Где ты видел бедного еврея? Мы все богатые. И рыбу я ем не просто так. В рыбе, дорогуша, есть фосфор. От фосфора умнеют». Хохол думает: «Да ты что?» Говорит: «Слушай, а давай поменяемся. Ты мне рыбку, а я тебе вот этот вот батончик». Он говорит: «Давай». Отдал ему. Еврей трескает, аж за ушами пищит. Хохол попробовал тараньку, никак не разгрызть. Он говорит: «Блядь, сдается мне, ты меня наебал». Он говорит: «Во, видишь, уже умнеть начал». Эстонец переходит российско-эстонскую границу, его застукали, он, значит, шляпу кинул на землю, к нему подходит пограничник, говорит: «Что делаем?» Он говорит: «Сру». Он говорит: «Сними шляпу, покажи». Кто снимает? Он говорит: «А почему говно собачье?» Он говорит: «А жизнь-то какая?» Два горячих эстонских парня решили перейти незаконно российско-эстонскую границу. Один говорит: «Я пойду прямо». Второй говорит: «Лучше в обход». Он говорит: «Нет, лучше прямо». Он говорит: «Нет, лучше в обход». Ну, говорит, иди куда хочешь, я пойду, как я хочу. Ну вот, короче, тот, который пошел в обход, прошел, а тот, который шел прямо, его замели. И спрашивают: «Зовут как?» Он говорит: «Юкко». «Национальность?» Он говорит: «Эстонец». «Пол?» Он говорит: «Женский». Какой же женский? Какой? Пизда я, потому что не пошел в обход.